но уже и не принц, он старший мужчина в своем роду. Обращение к нему как к королю – нарушение этикета, потому что этого еще нельзя делать, а взывать к волю как к принцу – уже нельзя. Куда ни кинь, всюду притаились свои заскоки. Последний представитель дома Демар откровенно скучал, наблюдая за тем, как темнокожий эльф изгаляется, воспевая дифирамбы покойнику. Как же все просто. Маги на службе крепости, простые неумехи, столь же слепы, как и все здесь. Он особо не переживал, раздумывая над тем, смогут ли обнаружить его причастность к смерти отца. Но торжествовать, зная, что и это сошло ему с рук, никто не запрещает. Наоборот, это достойно похвалы, и он ее получит, в скорости. Как вы, наверное, знаете, посол говорил быстро, словно пытался своим языком обогнать скаковую лошадь, между темными эльфами и вашим отцом был заключен предварительный договор. О моем браке с вашей принцессой, утвердительно кивнул Воль. Да, посол облизнул губы. Я счел своим долгом прибыть к вам, для того, чтобы прояснить намерения моего народа, и рассказать о надеждах, которые мы возлагаем на этот брак. Можно подумать, я не знаю, из-за чего вся эта возня, весело подумал будущий 31-й король. В том, что происходит с этими исчадиями преисподней, есть немалая его заслуга. Народ Драу надеется на то, что после стольких лет изоляции и всеобщего презрения, мы докажем всему Аурхиму, что мы такие же цивилизованные существа, как и все, произнес посол. Да ты что, хмыкнул Воль, о какой цивилизации может идти речь, когда разговор заходит о длинноухих, у которых вся реальная власть сосредоточена в руках женщин, а мужчина – всего лишь парадная фигура, показатель мнимой культуры. И это, не говоря уже о том, что в прошлом эти твари служили тварям еще более худшим, чем они сами. «Ваши мотивы мне понятны», – произнес Воль. «Я не имею никаких возражений против того, чтобы связать себя узами брака с принцессой Сифраль. Насколько до меня доходили слухи, она прекрасна собой, превосходный воин и даже магии обучена». Посол, явно не ожидая подобной осведомленности от принца, которого еще недавно большинство придворных считали ничтожеством, а многие и до сих пор продолжают это делать, может обладать информацией о таком закрытом обществе, как Драу. Ведь у них, как темнокожие любят повторять, самая надежная охрана на их темных островах. Ну да, ну да, а шпионов побольше, чем у тех же гномов или лесных эльфов. Все так, милорд, посол замедлил темп своей речи. Наверняка пытается сообразить, откуда Волю это известно. Прекрасно, расплылся в фальшивой улыбке бывший принц. Наш союз будет настолько прочен и велик, что войдет в историю. Воистину так, милорд, сдержанно ответил посол Нанс. Принцесса планирует прибыть уже в скором времени, как только наладится погода в проливах. Мы надеемся успеть к зачислению в магическую академию, где принцесса намеревалась познать мастерство человеческих магов, чтобы стать ближе к своему будущему народу. Мне, кстати говоря, поручено провести подготовительные работы к церемонии помолвки. Не доверяете организации людей, откровенно продемонстрировал недоверие Воль. Если бы он продолжал разыгрывать доброжелательность, то явно вызвал подозрение у посла. Он, может быть, и морально кастрирован своим обществом темнокожих длинноухих отродий, но уж точно не глуп. Я полностью уверен в том, что ваши подданные проведут любой обряд на высшем уровне, снова затараторил Нанс. Однако у наших народов имеются некоторые культурные противоречия, которые хотелось бы заранее обсудить и нивелировать возможные конфликты. Мы, как, я уверен, и вы, не хотим, чтобы сей замечательный акт бракосочетания был омрачен каким-нибудь пустяком вроде неправильной рассадки гостей или вызывающе разложенных вилок. А еще хотите изучить свадебный чертог, чтобы иметь возможность расставить своих теневых убийц-телохранителей там, откуда вашу дражайшую принцессу могут достать наемники, про себя добавил Воль. Кроме того, добавил посол Нанс, не знаю, известно ли милорду, но лесные эльфы также намерены прислать новую делегацию в королевство, но уже не для заключения брака с вами, конечно же. Мой правитель просил сообщить, что лесные эльфы настроены войти в один из крупных аристократических родов королевства. Они крайне активно налаживают связи на востоке королевства, намереваясь также вступить в брак с местным тером. По нашей информации, связь между этим тером и эльфами уже давно и плодотворно существует. К сожалению, мы точно не знаем, на каких основаниях, но она есть. Наши агенты никогда не ошибаются. Воль забыл, как дышать. Какого хрена только что сказал этот ублюдок? Нет, Воль знал про игрища Востока с эльфами из Великого Леса. Но ведь убийство принцессы должно было перечеркнуть сотрудничество, обозлить аристократию по обе стороны от границы. Ведь страж Востока поручился своей головой, что тайный вояж эльфийской принцессы пройдет без малейших угроз. Разве на месте резни не нашли человеческих следов? Разве тайность перевозки не должна была поставить стража Востока в число первых подозреваемых? Позвольте спросить, а откуда у вас эта информация? Принц как мог изображал из себя равнодушного слушателя, а внутри него горело пламя ярости. Если Остроухи не лжет, то убийство принцессы ничуть не изменило планы эльфов. Они лишь скорректировали их, выбрав для женитьбы дом поменьше, не королевский, а тырский. «Наши шпионы никогда не ошибаются», — с гордостью произнес посол Дроу. «Если вам необходимы доказательства, то я обращусь к своему монарху, чтобы шпионы прибыли к вам на аудиенцию и как верные подданные сообщили все, что им известно об этих коварных заговорщиках. Благодарю, в этом нет нужды, посол», — произнес Воль. «Но уверен, что правитель народа Дроу не откажет мне в маленькой любезности. Все, что будет в его силах, милорд, конечно, ради того, чтобы выбраться с темных островов, их монарх собственную душу заложит. Уверен, что приезд сюда ваших шпионов отвлечет их от важных дел», — заявил Воль. «Все же, коварство лесных эльфов не знает границ. Думай, ублюдок, что я точно так же, как и ты, ненавижу выродков из Великого Леса. Мне будет достаточно и информации от них. Уверен, что мой будущий тесть проверит ее и предоставит в кратчайшие сроки. Хотелось бы знать о кознях лесных эльфов перед моей коронацией. Думаю, вы понимаете, что я намерен сделать с ними в случае, если информация в самом деле не исказилась при передаче от шпионов к вашему монарху». «Конечно, милорд», — Дроу уважительно поклонился. «Дроу в восторге от того, что кто-то прольет кровь их лесных сородичей. Грязные животные, которые наслаждаются бойней друг друга. Ну, ничего, скоро у вас появится подобная возможность. Могу ли я быть чем-то полезен еще, мой друг?» Воль едва удержал себя от того, чтобы не плюнуть в лицо ублюдку после этих слов. «Я польщен вашей готовностью служить мне и королевству. Но, думаю, мы можем пока обойтись и без того, чтобы отрывать вас от имеющихся у вас несомненно важных дел. Обещаю, если вы будете мне нужны, я непременно пошлю к вам самого расторопного гонца, а лучше бы убийцу. К каждому из вас, выродки», — подумал Воль. Они еще некоторое время обменивались любезностями, после чего посол покинул тронный зал. Будущий 31-й король обратился к Краскану, стоящему у основания его трона. Кроме белого клинка и десятка доверенных стражников, которые даже под пытками не выдадут того, что слышали, в помещении никого не было. «Как обстоят дела с комплектованием белых клинков, лорд-защитник?» — спросил он у Краскана. Мужчина, не прогадавший в нужный момент, повернулся так, чтобы смотреть прямиком в лицо своего будущего короля. «Мы проводим отбор кандидатов, милорд», — спокойным тоном произнес он. «Новые белые клинки будут лучше старых, но нужно еще немного времени, чтобы выбрать самых достойных. Следует поспешить, мой друг». А вот по отношению к старому вояке Воль не вкладывал лжи в свои слова. «Я сделаю все, что в моих силах, господин», и Краскан прекрасно отдает себе отчет, что его будущий монарх знает, что новый лорд-защитник сдержит свое слово и из кожи вон вылезет, но приказ исполнит. «Не сомневаюсь в этом, лорд-защитник», — Воль покатал по руке миниатюрный огненный шарик. «Убийц старых белых клинков так и не нашли, перетрясли весь квартал нищих, милорд», — сказал Краскан то, что Воль сам знал. «Все подозрительные зверолюды доставлены в темницы. Сейчас с ними работают мастера пыток. Уверен, что вскоре мы узнаем имена и причины убийства моих братьев по оружию. Несомненно, всего лишь игра слов». Краскан и сам знал имя убийцы этих юнцов. Лицо того, кто отправил недостойных в мир иной, Краскан каждый день мог видеть в зеркале. «Однако, белые клинки должны быть сформированы и опробованы в деле к моей коронации, лорд-защитник», — предупредил Воль. «Мне предстоит путешествие на восток, как вам будет угодно, милорд». «Ну естественно, как же иначе? Коронация уже через неделю, да и то, лишь по причине того, что для этого мероприятия должны собраться аристократы со всех концов людского королевства. Проблему со стражем Востока он может решить сразу же после коронации. Но вот суть эльфийского вмешательства. Нет, для этого придется наведаться на Восток лично. Воль сжал кулак, и огненный шар растворился в руке. Значит, зверолюды в темницах. Прекрасно. Никто и не заметит, что часть из них пропадет. Но все это послужит архиважному государственному делу. Пока все идет своим чередом. Фратер покачал головой. Не думаю, что эльфы решили заглянуть в таверну только для того, чтобы украсть ваше имущество. Практик, посмотрев на мерцающий тусклым огнем клинок, спустился по лестнице, подошел к оброненным на пол ножнам и вернул оружие на место. Практически сразу с этим сияние его глаз пропало. «Конечно нет», — произнес он. «Я думаю, что явились как раз те эльфы, за которых нас принял хозяин таверны». Паладин бросил взгляд на пока еще теплое тело указанного человека. Посмотрел на слугу, который уже перезарядил арбалет, и хоть держал его направленным в сторону от присутствующих, но кто как ни паладин знал, с какой легкостью раб может исправить это. «Хозяин таверны ожидал прибытия эльфов-контрабандистов», — произнес практик, подходя к сложенным на столе вещам, изъятым из подпола. «Очевидно, на случай непредвиденных обстоятельств у него имелся специалист по обращению с эльфийскими ножами, которого он заранее накачивал укрепляющими зельями. Толстяк принял вас за своих клиентов, отправился поглядеть на товар, понял, что ошибся и решил избавиться», — подытожил паладин. «Ага», — кивнул практик, разглядывая эльфийскую кольчугу. «Уж не знаю, что он на наш счет подумал, но по старой доброй традиции, нет тела, нет дела, решил тихонько прикончить. Пока мы занимались здесь обыском и допросом, его настоящие дружки добрались до таверны, увидели погром на втором этаже, забрались туда, увидели оружие, прислушались к разговору». Глеб замолчал, отложив кольчугу в сторону и принявшись разглядывать кошель с монетами. «А когда поняли, что к чему здесь происходит, то решили избавиться от свидетеля», — подытожил паладин. «Угу», — кивнул головой Глеб. «Итого, в таверне 4 трупа и 4 человека, которые отметились в резне». Паладин деликатно кашлянул, убирая саблю в ножны. «Милорд, ваша рабыня не совсем человек», — напомнил он. «Точнее, совсем не человек, да и хрен с ней», — махнул рукой практик. «Фратер, вы понимаете, что здесь вообще происходит?» Паладин открыл было рот, чтобы выдать что-нибудь банальное, вроде: «Очень странные дела творятся на Востоке», но, увидев в глазах практика растерянность и холодную уверенность, лишь покачал головой. «Ума не приложу, как в одной крошечной таверне может происходить что-то подобного уровня», — признался он. «Вывоз древних артефактов из гиблых земель, контрабандная торговля с эльфами, переделка эльфийского оружия под людское использование. Как это вообще может быть связано друг с другом?» «Не знаю», — тихо ответил практик. «Сомневаюсь», — негромко возразил паладин. Молодой мужчина, что долей секунды назад отвел взгляд от собеседника, вернул его, посмотрев шевелю прямо в глаза. «Вы на что намекаете?» В его голосе послышалась неприкрытая угроза. От взгляда фратера не укрылось и то, что правая рука практика легла на рукоять колдовского меча. Эльфийская лучница в тот же момент воспользовалась своим оружием, и теперь стрела была готова сорваться с тетивы. И наконечник смотрел прямиком в горло слуги, который, вот сюрприз, не успел среагировать. «А девица-то быстро, когда того хочет», — подумал про себя паладин бога виноделия. «Не нужно хвататься за оружие, фратер», — пометуя о наказе своего покровителя, а также припоминая поросшие небылицами легенды о прислужниках демонов прошлого, решил не обострять ситуацию. «Может, паренек в самом деле не лучший из фехтовальщиков, но здравый смысл подсказывал шевелю, что с колдовством загробного мира шутить не стоит, и уж тем более нарываться на конфликт на ровном месте. Лучше всем выпустить пар. История, которая должна была закончиться обычной раздачей плетей хозяину таверны и его пособникам, превратилась в кровавую бойню, обросшую секретами почище, чем прошлое самого фратера. Не думаю, что стоит разговаривать безоружным с тем, кто мастерски владеет своей кривой ковырялкой», — ответил Глеб. Фратеру потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что речь идет о его велосской сабле. «Давайте все упростим», — предложил он, демонстрируя открытые руки. «Я не хочу кровопролития, нам с вами делить нечего. Предлагаю лишь прояснить ситуацию. Если позволите, то я уберу оружие, если вам так будет спокойнее». «Да наплевать», — по голосу практика можно было сказать, что он в самом деле уверен, что может справиться с фратером. «Будет нужно, я всю деревню вырежу и не вспотею. Тогда чего выпендривался насчет безоружности и мастерства фехтования паладина, незрелая какая-то у него позиция для переговоров. А вот в обещание умертвить всех жителей деревни Пайлдин почему-то верил безоговорочно. «Как вам будет угодно», — натянуто улыбнулся фратер. «Слуга», — обратился он к рабу, — «убери арбалет, а еще лучше разряди его, чтобы у наших друзей не было повода волноваться в наших намерениях». Ирония жизни. Только что они делали общее дело, а сейчас готовы перебить друг друга, если кто-то не кстати чихнет или испортит воздух. Паренек, несмотря на то, что является представителем рода, с которым воевал весь Аурхейм, явно чувствует себя не в своей тарелке. Большим доверием не отличается, что уже хорошо. Доверчивые люди в Аурхейме довольно быстро оказываются в канавах с перерезанным горлом или дырой в спине. Фратер всерьез раздумывал над тем, что слова покойного хозяина трактира были правдой. Глеб явно не из местных, и что-то шевеля брали сомнения на предмет того, что родиной этому парню в принципе являлся хоть один уголок королевства людей. Мог ли он, как и сам паладин бога виноделия, быть выходцем земель из-за штормового моря? Тоже маловероятно. Что бы ни говорил паладин, таких тканей и такого покроя одежды он не видел даже в самых экзотических местах Аурхейма, куда его заносила судьба и приключения. Впрочем, мир огромен. Ходят легенды, что где-то далеко на востоке за великим лесом, если пересечь бескрайнее море, есть старые земли, откуда, по преданиям, пришли все расы Аурхейма. Правда, поговаривают, что там давным-давно все выжжено, уничтожено, обращено в пепел, а ночами слышно, как стонет от нескончаемых ран сама земля, проклятая древними колдунами и растерзанная в ходе войн, о которых никто из живущих не то, что не помнит, но никогда даже краем уха не слышал ничего определенного. Но то все сказки, которыми пугают маленьких детей, вещая им про чудищ, что утаскивают по ночам непоседы и уволакивают их далеко-далеко за бескрайнее море, чтобы там полакомиться нежными косточками вреден. Фратер лично не знал никого, кто побывал бы там, или хотя бы пересек бескрайнее море. И даже у его знакомых не было знакомых, у кого были бы знакомые, которые слышали от дальних знакомых своих знакомых хоть что-то о том, существуют ли старые земли на самом деле, или же они являются выдумкой. Так или иначе, но появление практика здесь и сейчас, произошедшее в таверне, отнюдь не совпадение. Об этом фратер и высказался. Глеб, убрав руку со своего дьявольского меча, что-то скомандовал своей эльфийской рабыне. Та, продержав все это время бедного слугу, который имел мужество не обмочиться, под прицелом лука, опустила свое оружие. Но, в отличие от раба Шавеля, не отложила лук и наложенную стрелу в сторону. Нервная она какая-то. Все же, совпадение, произнес практик, кивнув головой в сторону рабыни. Никто, кроме нас двоих, не знал о том, что мы вломимся в эту деревню, в этот трактир и будем пытаться продать эльфийское барахло. Как знаете, фратер же считал, что с ним не откровенны. Собственно, оно и правильно. Он бы тоже не стал рассказывать о своем прошлом человеку, которого знает первый день. Даже если б тот спас ему жизнь. Даже если б он поставил лучшее вино на свете. Впрочем, насчет последнего не точно, но, так или иначе, но нам следует уходить, произнес Глеб. Вас никто не держит, пожал плечами фратер. Нам всем, с нажимом произнес практик. То, что произошло здесь, бросает тень ко каждого, кто присутствует в этой комнате. Милорд, вежливо улыбнулся паладин, сознательно блефуя, мы в своем праве. Нас пытались отравить или одурманить, он указал на столик, за которым сидел вместе со слугой, перед тем, как все началось. Божественная чаша предупредила меня о скверном характере поданного напитка. Вас же пытались убить и ограбить, почти наверняка. Право мести. Я очень сомневаюсь в том, что местные поверят в рассказ о том, что те четверо пытались причинить нам вред, возразил практик. Да и к тому же, что мы предъявим в качестве доказательств их намерений. Древние артефакты, он постучал пальцем по боевым топорам гномов, или эльфийские зелья, может быть мешок с деньгами, которых, как мне кажется, достаточно, чтобы купить всю эту деревню, и всех крестьян, вместе с их скотом, лачугами, детьми и потомками вплоть до третьего колена, мысленно добавил паладин. Все же 3 золотые и 20 серебряных монет, это очень солидная сумма, а на медике можно прожить несколько недель. В одном из трупов наверху, раны от вашего меча, продолжал Глеб, смотря фратеру прямо в глаза. Я не орудую мечами, поправил паладин. Велосская сабля легче, острее, более смертоносна в руках конного и... Он замолчал, видя на лице мальчишки смятение. Да, это именно что мальчишка. Взрослый, вполне себе развитый молодой человек, но ведет себя словно ребенок, который никогда не сталкивался с трудностями жизни в Аурхейме, да и вообще незнакомый с местными реалиями. Откуда ж ты взялся, Глеб, практик, который из кожи лезет вон, чтобы доказать Шавелю, что тот просто обязан отправиться вместе с ним? Паладин повидал на своем веку немало людей и представителей других рас в разных концах Аурхейма, и теперь он с уверенностью мог сказать, что как бы этот парнишка не стал приспешником демонов, он явно не так опасен, как хочет казаться. Мечом владеть не умеет, копьем или саблей, уж тем более. Про щит или боевой топор, палицу или булаву вообще не стоит даже думать. Он не обучен бою, а значит, он явно не благородного происхождения. Ни один аристократ, даже имея нежеланного бастарда, не стал бы так откровенно игнорировать обучение своего потомка. Даже младших и хилых учат хоть чему-то. Наследник или просто член знатного рода по мужской линии обязан быть сведущим в воинской науке. Позор в схватке, позор рода, позор фамилии. Даже если он маг, и его сила позволяет уничтожать целые отряды обычных воинов, это не повод махнуть рукой на общие и базовые науки, которые мужчина впитывает с молоком матери. Не говоря уже о том, что любой законорожденный сын господина, а в большинстве случаев именно так появляются на свет новые маги в королевстве людей, не стерпел бы, чтобы в его присутствии паладин тыкал пальцами, и никогда бы не передал рассмотреть трофейное оружие, да как минимум знал бы, где искать клеймо, это же элементарщина. Да, тут скорее стоит сказать, что простолюдин, какой-нибудь сын землепашца или хлебороба, может не знать, с какой стороны подступиться к боевому коню или оружию. Если уж так случилось, что у простолюдина проявилась магия, то он уж точно не будет скитаться сам по себе. Практически всегда таких самородков находят аристократы, владеющие землей, на которой появился маг-простолюдин, чтобы взять их на службу и связать клятвой верности. Любой маг – это элитный воин. Сильный может войти в копье дворянина, элитный отряд рыцарей, ближний круг воинов. Слабый – будет стаптывать сапоги в замке, заряжая накопители или артефакты, работая целителем или еще кем-нибудь. Но уж точно не станет скитаться. А самое главное – даже самый распоследний босяк будет точно знать, как общаться с крестьянами. И маловероятно, что у него под рукой будет эльфийская воительница. «Фратер, послушайте». Паладин поднял руку, прерывая своего собеседника. В отличие от него, Шовель имел благородное происхождение. Пусть и вычеркнут из списков рода. Пусть и не из этих краев, но все же, этот мальчик ему не ровня. Но и надменно вести себя с ним паладин тоже не собирался. Еще пару часов назад он бы спокойно проигнорировал слова и самого Глеба, продолжая заниматься своими делами. Но сейчас у него есть миссия, порученная самим Богом. И, кажется, фратер начинал понимать, чего именно хочет его духовный наставник и защитник. Мальчишка явно обладает магией практиков, позеленевший меч, исходившие от него колебания, вспышки в глазах, все... как прописано в легендах, и этот мальчишка одинок, он ничего не смыслит в делах, в военном искусстве, да и наверняка раздувает пух, говоря о своем магическом превосходстве. Нет, явно у него что-то есть убойное в магическом арсенале, но в нем нет мужского стержня, он словно заблудшая душа. Скорее всего, бог виноделия решил приобщить молодого практика к своей вере. Даже слабенький практик, не обученный и не приспособленный к жизни в Аурхейме, может здорово помочь Богу, в чем бы эта помощь ни заключалась. «Теперь говорить буду я», — объявил фратер. «Вы, явно не господских кровей, вы ничего не смыслите в военном искусстве, вы не из здешних краев, а еще вы, практик, на этих землях подобного не любит, как и эльфов», — он ткнул пальцем в лучницу. «И ваши доводы, что все пойдет наперекосяк, как только деревня протрезвеет, имеют вполне себе простую подоплеку. Сейчас, когда здесь куча трупов, вам просто так не разойтись с местными. Даже благородного вы как следует не сможете разыграть. Поэтому вы все настойчиво предлагаете мне убраться отсюда, вы ничего не знаете об этой местности, и вам нужен провожатый. А раз я помог вам, раз я ввязался в происходящее вместе с вами, вы думаете, что меня будет легко замотивировать отправиться с вами туда, куда вы хотите попасть? А хотите вы, судя по тому, как расспрашивали бедолагу?» Он кивнул головой в сторону мертвеца, явно в гиблые земли. И хотите, чтобы я и слуга отправились с вами?» «Все верно сказал, допустим», — прищурился практик. «Так, а зачем мне это делать?» — развел руками фратер. «Я, паладин, цель моей жизни — путешествие, познание нового. Я, глаза и уши моего бога в мире смертных. Почему я должен менять свои планы и отправляться с вами туда, где хочется быть вам, но не мне? Вы-то, может быть, и выживете в гиблых землях?» Он ткнул пальцем в меч практика, с этим-то уж наверняка. «Думаю, у него немало секретов, о которых вы молчите. Но я и слуга в гиблых землях мало того, что будем мишенями и лакомой добычей для нежити, так еще и ваша парочка, не самые спокойные попутчики. Ее, он указал на лучницу, убьют сразу же, когда разберутся, что вы не благородных кровей, а значит по всем законам, не можете иметь рабыню. Вас же прикончат, потому что вы не той крови, которую почитают в этом королевстве. Зачем я должен рисковать собой? Золото, он посмотрел на мешок с деньгами, можете даже не предлагать. У меня его достаточно для моего путешествия. Если закончится, я всегда заработаю еще. Поэтому, повторю свой вопрос. Ради чего я должен связываться с вами, проблемными, и рисковать собой? То, что он и сам не особо привечается местными церковниками в королевстве людей, как и представители любой другой религии, фратер благоразумно умолчал. О себе он старался говорить как можно меньше, потому что его задача – расположить к себе паренька, который явно отчаялся. Судя по всему, его рабыня – явно хреновый проводник и воин, и ему нужен кто-нибудь понадежнее. Ради того, чтобы подтолкнуть мальчишку уговорить себя на составление компании, фратер вновь в разговоре переключился на уважительный тон. Главное, расположить к себе, заставить его самого попросить о помощи. Тогда он будет чувствовать себя обязанным, и можно будет понемногу начать его обработку. Для Шевеля это идеальный шанс на то, чтобы выполнить божественное поручение. Каждая миссия, совершенная во имя воли Бога виноделия, это списание старых грехов, коих накопилось отнюдь немало. Закончили? Поинтересовался практик. «Пока, да», — все так же вежливо улыбнулся паладин. «Вы правы», — неожиданно ответил Глеб. «Мне в самом деле нужно в гиблые земли». В этом фратер почти не сомневался. Но он думал, что мальчишка начнет отпираться, выдумывать что-то. А нет, видать совсем отчаялся, раз решил рубить правду. «Это я уже понял. Хотите вы того, или же нет, но вы пойдете туда со мной», — твердо произнес Глеб. «С чего бы это?» — улыбнулся фратер. «Путь мой, дорога бесконечная, и выбираю направление я позову сердечному». «Песня, говно», — произнес практик, — «и поете вы ужасно, так же, как и вы, сражаетесь». «Все мы не без греха», — хмыкнул парнишка. «Но, раз вы спросили, я отвечу на вопрос, который из...» — полюбопытствовал Шовель. «Почему вы пойдете со мной в гиблые земли?» — пояснил практик. «На всякий случай предупрежу, что если вы попробуете применить ко мне какую-то свою магию, то мой бог узнает об этом», — предупредил Шовель. «И если убьете, он обрушится на вас всей силой своего гнева. Также, думаю, он будет недоволен тем, если вы попробуете подчинить мою душу, как вы обещали бедному хозяину трактира. Правда, достоверно этого не знал, не приходилось как-то проверять. Да вы и сами знаете ответ на свой вопрос», — вернул ему улыбку практик. «Вы пойдете со мной ровно по той же причине, по которой до сих пор не попытались убить, пленить или позвать на помощь, по той же, по которой пытаетесь навязать мне вымаливание вашей помощи, по которой улыбаетесь и стараетесь быть полезным на каждом шагу, хоть от вас этого и не требуют». Улыбка медленно сползла с лица паладина. «Не ошибусь, если ваш бог решил затащить меня в свою паству», — хмыкнул Глеб. «Или, как минимум, проследить за мной, узнать о моих намерениях. Ну, чтобы в случае чего купировать угрозу. Повторения прошлой заварушки никто не хочет, а потому попросил вас быть максимально обходительным и учтивым, оказывать посильную помощь, как раз на такой случай. Не думаю, что вы окажете своему богу в такой милости». Фратер хмыкнул. «Ладно, пусть этот паренек не воин, но ум его остер, или же он невероятно догадлив. Судя по молчанию, мое предположение верно», — сказал практик. «Допустим, что вы угадали», — нехотя признался фратер. «И что с того? А то, что невероятным стечением судьбы вы и я оказались замешаны в историю с попытками эльфов получить под свой контроль реликты последней войны», — произнес практик. «Раз уж ваш бог решил приглядеть за мной, то он точно не хочет повторения прошлого. Я могу поспорить на эти боевые топоры, Практик положил ладонь на оружие гномов-берсерков, что как минимум эльфы задумали недоброе, и люди тоже. Одним нужно магическое оружие, другим – оружие, которое превосходит человеческое. Пусть я и не из здешних мест, но чую своим богатым внутренним миром, что очень скоро здесь полыхнет что-то очень и очень серьезное. Уверен, что вашему богу не очень захочется наблюдать за тем, как Аурхейм полыхает в очередной разрушительной войне. Судя по тому, что вы вмешались в мой конфликт с хозяином этого притона, то вам не безразличны судьбы тех невинных, что пострадают в случае войны. Я же, добравшись до гиблых земель, могу хотя бы попытаться разобраться в том, что там происходит. Думаю, ваш бог хочет примерно этого же. Мертвые существа вино не употребляют, а вот чем больше выживет, тем больше возможностей для того, чтобы вы и дальше продолжали свое паломничество. Уверен, что у него куда как более серьезные цели, чем вы назвали. Честно говоря, богу вообще плевать на этот континент, подумал фратер. Его паства за штормовым морем. Но ради выполнения божественного задания, можно и промолчать, сделав вид, будто это так. Тем более, что священная чаша. Соглашайся, этот голос внутри головы ни с чем не перепутать. И глаз с него не спускай. Хорошо, сказал он, я отправлюсь с вами, но лишь для того, чтобы... Фратер замолчал, видя, как улыбается практик. Божественная смс-ка получена, поинтересовался он. Я не понимаю ваших колдовских слов, признался фратер, но, мой бог благословил этот поход на север. Так и быть, я помогу вам достичь гиблых земель и разузнать, что там происходит. А еще, быть может, получится разжиться парой-тройкой гномьих артефактов, вроде этих боевых топоров. Эх, подумать только, сколько бочек гномьей медовухи можно получить в обмен на их реликвии. В таком случае, заявил практик, Умаю, нам пора собирать все, что тут есть ценного, и выдвигаться. Думаю, вы не будете против того, чтобы трофеи остались при мне. Право мести и все такое. Я бы не отказался от парочки гномьих топоров в качестве уплаты за свою помощь, закинул удочку фратер. Считайте это неприлично щедрым авансом, хмыкнул практик, протягивая ему один из топоров. Второй получите по завершению нашей миссии, а возможно, что и нечто большее. Надеюсь, это большее не будет надгробным камнем на моей могиле, хмыкнул фратер. На языке вертелась подходящая этому моменту песенка. Не переживайте, натянуто улыбнулся практик. В крайнем случае превращу вас в боевую нежить. И как-то резко не до музыки стало. Глава 15. Когда-то это место, расположенное в самом сердце крепости, использовалось для создания самых могущественных заклинаний, доступных человечеству по воле богов. Даже название «Зал жизни» подходило этому просторному помещению как никакое другое. Древние колдуны умели правильно и точно называть свои сосредоточия силы, отражая их суть в коротких лаконичных названиях. Упрятанный далеко под основными уровнями постройки, зал жизни являлся сосредоточием всей магической мощи, которую вложили строители, древние колдуны, в это место. Каждый каменный блок фундамента, на котором покоились части крепости, пропитан магией. Каждая стена, потолок, пол, все покрыто высеченными в камне петроглифами и витиеватыми узорами магических кругов и пентаграмм. Прошли тысячи лет, и это место было забыто. Нет, здесь не обрушились коридоры, ведущие в самое сердце крепости. В ней вообще ничего толком не могло быть разрушено. Древняя магия сохраняла крепость в первозданном виде долгие годы, и будет сберегать ее еще столько же, пока не иссякнет магия, питающая заклинание. А она не иссякнет никогда. Цемент, связывающий эти камни в единую магическую структуру, это кровь и костяной порошок магов, принесенных в жертву ради создания великого строения, призванного стать сосредоточием человеческой власти и величия в Аурхейме. Зал жизни оказался ненужен и забыт после того, как были побеждены и уничтожены практики вместе с их демоническими хозяевами. Разрушительное колдовство, которое использовали для этого древние люди, более не требовалось, а без могущественного дара магии пройти сюда было невозможно. Лишь тот, кто обладал могуществом древних колдунов, мог разобраться в хитросплетениях коридоров и галерей, шагнуть туда, где находились скрытые проходы, спускаться сюда, словно обращаться к истории, которая давным-давно забыта неучими и глупцами. Они победили практиков, но они проиграли практикам. Человеческих магов стали бояться, а потому, мало-помалу, зал жизни утратил свое значение. На протяжении сотен лет здесь не создадут ни одного образца великолепного и устрашающего оружия, рассекающего плоть с той же легкостью, как будто вместо нее ветер. Отсюда не вынесут артефакты, благодаря которым можно уничтожать города и превращать леса в пустыни. Потому что те, кто пришли на смену древним колдунам, оказались слабее своих предшественников. Воль знал всю историю падения величия человеческой расы. И сейчас, когда он шагал по древним ступеням во мрак, разгоняемый лишь тусклыми магическими светильниками, ведомое лишь ему одному прошлое собственной расы всколыхнулось в памяти. Он словно вновь перенесся в анклав, в котором провел большую часть времени своего путешествия за штормовое море. Снова стал учеником, который постигал искусство древнего колдовства, впитывая вместе с тайнами прошлого еще и мудрость веков. Уничтожение практиков не просто так называли последней войной. Расы, населяющие Аурхейм, воевали после ее завершения. Союзники превратились во врагов, стремясь установить новый порядок на руинах старого мира. Тогда-то и погибли практически все древние человеческие колдуны. А те, что остались живы, бежали, намереваясь однажды вернуть то, что сами по большой глупости, польстившись на лживые речи эльфов, уничтожили. Воль спускался, ощущая, как древняя магия взывает к нему. Заклятия, обладающие зачатками собственных разумов, отзывались на пришествие того, кто мог ими воспользоваться. Они соскучились за столетия вынужденного простоя, и вскоре для них найдется применение. Достаточно дождаться коронации, а потом Воль спустился к основанию зала жизни. Просторное куполообразное помещение – точная копия тронного зала на верхних уровнях, затем лишь исключением, что здесь не было трона, не было людей, вентиляционных окон, которые использовались столетиями для шпионажа за происходящим на аудиенциях у короля. Воль щелкнул пальцами, и петроглифы ожили, наполняясь светом заложенной в них магии. Взгляд уже не принца, но еще не короля, скользнул по массивным каменным постаментам, созданным для кровавых ритуалов. Каждый из них хранил в себе древнее волшебство, которым он намеревался воспользоваться. Купол жертвоприношений – это сердце зала жизни. Именно сюда доставлялись нескончаемые потоки тех, кто добровольно, и не совсем, принес себя в жертву ради величия людей. Их перемещали сюда непосредственно из зала отбора, того самого, который теперь зовется тронным залом. Воль-де-Мар позволил себе улыбнуться. Как же это забавно! Спустя столько лет, помещение, предназначенное для отбора жертв, превратилось в место, символизирующие власть человечества. Там, где прежде собирались неприкаянные для последующей бойни, сейчас решаются дела государственной важности. Скучно и иронично одновременно. Интересно, при каком короле люди забыли о том, для чего на самом деле была создана крепость и в чем ее истинное предназначение. Так или иначе, но он возродит человеческое величие. Напомнит тварям, кто на самом деле хозяин Аурхейма, кто заплатил наибольшую цену за то, чтобы избавить мир от самых ужасных тварей, само существование которых – это бельмо на глазу всего, что сделал Создатель. Посреди обширной залы виднелся клин ослепительно-белого камня, на котором покоилась гранитная плита, совершенно гладкая, если не считать небольших продольных желобков, ведущих к небольшому углублению в одном из углов наклонной плиты. Если присмотреться, то каналы складывались в особый магический рисунок, который повторял контуры человеческого тела. Эта плита стала местом смерти и величия огромного количества живых существ в прошлом, и была несправедливо забыта. Пришло время восстановить справедливость и воздать алтарю должное, чтобы все случилось. Ее поддерживали два низких рифленых пьедестала. Позади стоял блестящий каменный обелиск, служащий опорой старинной металлической чаши, покрытой барельефами фантастических зверей, как бы поддерживавших круглое дно. На железной крышке, тоже сделанной в форме полусферы, стоял на задних лапах лишь один зверь, дракон. Существо, чей род, возможно, последнее из всего необъятного сообщества магических тварей, что населяли Аурхейм до последней войны. И пусть их периодически наблюдают в разных концах мира, драконы, в отличие от людей, не забывают прошлого. Они прекрасно помнят, как магические существа стали оружием с обеих сторон конфликта, и предпочитают селиться там, где до них не доберутся загребущие руки искателей приключений, магов или какого-либо отребья. Воль взялся за дракона, служившего ручкой к чаше. Вся поверхность металла, как крышки, так и самой емкости, была испещрена сложными геометрическими фигурами, наследием древнего величия. Внутри, как и ожидалось, было пусто. Но это ненадолго. Улыбнувшись своим думам, последний из рода Демар отложил крышку в сторону и приступил к приготовлениям. Они не заняли много времени, всего-то достать из тайника древние магические инструменты и закрыть одежду кожаным фартуком, выполненным, кстати говоря, из кожи дракона. Рассовав по миниатюрным кармашкам инструменты, он открылся древней магии, напитывая ей гранитную плиту. Воль не боялся быть увлеченным в использовании магии и пробуждении зала жизни. Древние маги позаботились о том, чтобы это место было скрыто от глаз и чувств любого, кто так или иначе способен направлять магию. Даже боги, и те слепы здесь, да и бессильны. Могущество древних магов настолько велико, что даже лучшие из лучших им не ровня. Последним этапом приготовления перед сеансом связи с повелителем являлось использование телепортации. Нет, сам мужчина остался в зале жизни. Но теперь он тут был не один. На гранитной плите появилось тело. Хрупкое, похожее на человеческое, но не принадлежащее к роду людскому. Это можно было понять по пушистому хвосту и точащим из волос звериным ушкам. Какой сюрприз, негромко рассмеялся Воль, видя, как глаза девушки-зверолюдки расширились от ужаса. «Не стоило тогда тебе убегать от меня, Пепе-принц», только и смогла вымолвить та. А следом она попыталась соскочить с постамента, но магия, вложенная в это произведение искусства жертвоприношения, удержала ее на месте. «Мы еще не закончили», напомнил Воль, вынимая из кармашка на фартуке тонкий нож. Инструмент без труда проникал сквозь магические завесы, удерживающие зверолюдку в лежащем положении. Холодная сталь полосовала одежду, оголяя тело пленницы. «Зачем вы это делаете?» – жалобно спросила у него девушка. «Если все дело в том, что было, то вам стоило только попросить, и я». «Ты права», – промурлыкал Воль. «Дело как раз в том, что было, но не тогда, в квартале нищих, не между тобой и мной. Все началось намного раньше». «Эн, не понимаю», – прошептала девушка. «А я и не сомневался», – хмыкнул Воль, избавив узницу от рубахи. Ему открылся вид на покрытые синяками девичьи прелести. «Ты никогда не задумывалась над тем, откуда берет начало твой род, зверолюдка?» — поинтересовался Воль, отбрасывая в сторону рванину и с любопытством посмотрев на девушку. «Мама и папа любили друг друга». «Конечно любили», — усмехнулся Воль. «Такова природа взаимоотношения полов. Пусть вы и произошли от животных, инстинкты в вас остались. Культура, которую вы почерпнули от людей, теперь не позволяет вам размножаться как животным, стоя на четвереньках в каких-нибудь кустах. Вы говорите, что любите друг друга. Хотя, должен сказать, что правы те, кто использует твой род для плотских утех. На коленях и локтях вы стоять умеете. Все же звериное из вас ушло лишь в малой доле». Девушка молчала, вытаращенными глазами наблюдая за тем, как Воль полосует ее исподнее. «Видишь ли, сейчас об этом не помнит почти, но много-много лет назад Аурхейм населяло не так много рас, которые существуют сейчас. Люди, эльфы, гномы. Все жили в мире, каждый на своем континенте. Да и не знал никто о существовании друг друга». Он срезал грубый шов на боковине. «А потом пришли демоны», — продолжал Воль. «Слышала когда-нибудь про старые земли?» «Нет». «Ну, я тебя не виню. Даже сами эльфы уже толком не упоминают свою родину. Старые земли – это огромный материк за бескрайним морем, где тысячи лет назад жили эльфы. И все у них было прекрасно, пили росу, ели траву, писали радугой, портили воздух с ароматом фиалок и ни о чем не переживали, находясь в лучах благословения своих богов. Люди тоже жили и не тужили, и у них были свои боги. Гномы, как и сейчас, обитали за штормовым морем, и никто никого не трогал. Все наслаждались тем, что им дали боги, изучали магию и выстраивали первые королевства». Воль перешел на срезание остатков юбки. «А потом люди познакомились с эльфами. Остроухие, все, что от них осталось, приплыли на наш континент, спасаясь от чумы, которая преследовала их род. Спасались от демонов. Они высадились на востоке, там, где сейчас великий лес, и столкнулись с людьми». Мужчина остановил свой процесс, мечтательно задумавшись. «Эх, скольких бы мы проблем могли избежать, если б мои предки тогда перебили всех длинноухих». Но, Воль вернулся к процессу раздевания, случилось то, что случилось. Людям и эльфам удалось договориться и прекратить войну. Несмотря на то, что длинноухих почти всех истребили люди, оба рода даже объединились, потому что людям стало известно, что на севере высадились демоны. И тогда уже никто из моего рода не считал, будто эльфы рассказывают слезливую историю о неких всемогущих существах, которые истребляли их. Потому что демонам так хотелось и никто не мог помешать. Люди тоже познали на себе ярость демонов. Наши северные земли оказались подчинены существам из загробного мира, а все население, которое там проживало. Впрочем, об этом чуть позднее. Наконец, он полностью оголил девушку. Убрав нож в кармашек, он вынул другой инструмент. Длинные тонкие иглы, одну из которых закрутил меж пальцев. Через какое-то время, пока люди и эльфы воевали против демонов, на наш континент прибыли гномы, которые тоже пострадали от общего врага. Три народа объединили усилия в уничтожении демонов и довольно сильно преуспели в этом деле, как-никак, а богоизбранные народы. Тогда-то, обмениваясь с другими расами знаниями о магическом мире, люди и стали выбиваться в лидирующие позиции, потому что, по воле наших богов, мы созданы совершенными. Мы с легкостью усваивали чужую магическую науку, адаптировали ее и улучшали. Это место, он обвел руками купол жертвоприношения, создали древние колдуны людей, место изучения чужой магии и совершенствования собственной, место силы. Но, вернемся к истории, ты ведь не возражаешь против того, что я тебе это все рассказываю? Зверолюдка ничего не ответила, лишь дрожала от холода и страха. Коалиция раз пошла войной на север, вернулся к рассказу Воль, и тогда-то мы столкнулись с практиками. Знаешь, кто это? Слуги демонов, выдавила из себя девушка. Умница, Воль погладил ее по голове. Это люди, которые жили на севере и попали под влияние демонов. И нет, то, что практики были слугами демонов, это искаженное представление. Практики – это полководцы, высшие маги и доверенные лица демонов. Видишь ли, мироздание – настолько сложная вещь, у которой множество правил и исключений из них. Основной запрет для богов и демонов – лично вмешиваться в происходящее у смертных. Потому-то они и набирают себе последователей, адептов. Ну, по крайней мере теперь, когда все улеглось. А тогда, когда все завертелось, было по-другому. Но это уже не важно. Воль перешел к следующей части ритуала. Он расправил ладонь девушки и вогнал в нее магическую спицу. Зверолюдка только ойкнула, ошеломленно посмотрев на мужчину. «Да, совершенно не больно», — улыбнулся тот, повторяя операцию с другой ладонью. «Потерпи, скоро все закончится». Так вот, война тогда шла нешуточная. Гибло столько людей, что и чисел таких еще не придумали. Последняя война в самом деле была последней, когда магия не имела ограничений. Армии уничтожались по щелчку пальцев. Но, если у людей имелись резервы и поддержка, то вот у демонов и практиков почти ничего. И тогда-то они начали создавать себе армии. Из пленных эльфов появились дроу. Правда, они появились еще тогда, когда демоны выкашивали длинноухих на старых землях, и вроде бы как они были первыми попытками создать практиков, но это уже детали и скорее всего неправда. Из гномов демоны и практики создали дворфов, из животных – вас, зверолюдов. Да, моя маленькая пушистая самка, твои далекие предки еще несколько тысяч лет назад бегали на четырех лапках по лесам, пока магия теней не изменила вас. Ох, сколько же тогда все интересного было создано. Орки, гоблины, вампиры, оборотни, дракониды, виверны. Всего и не перечислить, моя маленькая. Объединяет вас лишь одно, вы служили им, верой, правдой. Но, с помощью наших богов демоны были повержены. Оставались только практики, но и с ними разделались. С тех пор вы все, Воль как раз закончил распинать девушку на гранитной плите, живете среди нас, дроу. Конечно, сбежали на свои темные острова, поджав хвосты. Люди, эльфы и гномы перессорились из-за того, что осталось. Длинноухих оттеснили далеко на восток, где они живут в своей резервации, великом лесу. Гномы, которых последняя война практически лишила магических родов, убрались во свояси, тоже практически полностью вырезанные людьми. А вот различного рода отродья, оставшиеся после практиков, расселились среди людей. Не сразу. Конечно, это заняло долгие сотни лет. В какие-то моменты вы оказались полезны людям, потому вам разрешили свободно жить среди нас. Память у людей столь же коротка, как и необъятно их благородство. Так или иначе, но по итогам последней войны, именно люди, которые понесли наибольшие потери, оказались в проигрышных позициях. Знаешь почему? Нет, зверолюдка, несмотря на происходящее с ней, казалось, расслабилась и поверила в то, что с ней ничего не случится, а потому что мы были обмануты, пояснил Воль. К Как я уже сказал, мироздание довольно скверная штука. Там много законов, правил и исключения из них. Но мир – это нечто, что существует в гармонии всех своих частей. Оказалось, что люди сильны не одной лишь милостью своих богов. К сожалению, никто уже точно не знает причину, но стоило избавиться от демонов и практиков, как наши магические силы стали слабеть. Представляешь себе всю иронию ситуации? Девушка молчала, не зная, что сказать. На ее лице появилось сожаление, растерянность, непонимание того, что вообще происходит. Вот так же себя чувствовали древние людские маги, когда родились их потомки, которые оказались слабее их. Все, каждый мальчик и девочка маг и в подметке не годились своим родителям. Не было той разрушающей силы, не было возможности использовать созданные в последнюю войну и до нее великие артефакты. Знаешь, что сделали люди? Они обратились к эльфам за разъяснениями. Все же длинноухие живут в разы дольше наших самых великих долгожителей. И что ответили эльфы? Спросила девушка тихо-тихо. Но, казалось, что ее саму заинтересовало то, что она слышит. Воль ее понимал. В свое время он прошел через нечто подобное. Вот только все это сопровождалось еще и болью, которую ему причиняли, испытывая ее тело и дух. Сейчас же, пусть девушка и являлась осколком наследия древнего врага, Волли испытывал желание выговориться. Маски, которые он надевал на себя, чтобы произвести нужное ему впечатление на окружающих, дабы заставить их думать о чем угодно, но не о главном, ему уже порядком поднадоели. Хотелось объясниться. Хотя бы так, одиночки никогда не выживают. Но еще короче путь тех могущественных созданий, которые откровенничают со своими приближенными. Урок, который стоил человеческой расе древней магии. «Пусть все мы черпаем магию из своих божеств, люди в этом деле уникальны», — пояснил Воль, доставая из фартука еще один нож. Несколько минут он смотрел на утыканную магическими иглами девушку, после чего сделал первый разрез. Как и прежде, она ничего не почувствовала. «И кровь не идет», — впечатлилась она. «Конечно не идет, глупенькая», — Воль снова погладил ее по голове. «Это же древняя магия. Мы, люди, единственный народ, который мог использовать то, что не умеют ни эльфы, ни гномы». Собственно, в этом и была причина, по которой дроу были всего лишь рядовыми, пусть и отменными воинами, а люди стали практиками, их предводителями. Эльфы используют ту магию, которую принято называть светлой. Нет, ее тоже можно использовать для разрушения, и весьма впечатляющего, надо признать. У гномов магия завязана на элементалистике. Они управляют стихиями природы. А вот люди. Люди испокон веков владели всеми этими направлениями, и кое-чем большим. Видишь ли, если разбираться в нашем пантеоне, то можно узнать, что наш бог, он один, создатель, творец всего сущего, и мы созданы по его образу и подобию. Гномов и эльфов создавали уже дети нашего создателя, боги поменьше и послабее. А, как же семеро, ох, это любимая сказка нашей цирки, рассмеялся Воль, глупышка. Семеро, это не более чем легенда, которую выдумали несколько древних человеческих колдунов, считавших себя последними в своем роду. Они заимели практически божественные силы и, перед тем, как человечество окончательно одряхлело, скатившись на уровень, когда нас даже остатки эльфов и гномов превосходили по магическим наукам, семеро и объявили себя богами. Думаю, они и сами поверили в это спустя тысячелетия. Да, они тоже в мире духов, как и другие боги, как эльфийские, так и гномьи. Вроде бы еще какие-то мелкие башки есть, но это просто пыль под ногами. Скажу тебе правду, семеро это самые отвратительные и мерзкие существа из тех, что есть в нашем пантеоне богов Аурхейма. Настолько отвратные, что связываться с ними, как искупаться в дерьме и всю жизнь есть его ведрами, прихлебывая и прося добавки. Семеро никогда не отзовутся на призывы своих почитателей, потому что они узнали правду. Какую? С придыханием спросила девушка. «Люди – это вершина эволюции творения единого Бога», – сказал Воль. «Я уже говорил тебе, что мы созданы идеальными. Мы созданы править теми, кто ниже и слабее нас, а также заботиться о них, пока они служат нам. Потому что мы, люди, это первооснова этого мира. Сперва в Аурхейме появились люди. И, когда Создатель закончил здесь работу, он покинул наш мир, чтобы и дальше творить свои великие дела. А по его следу пришли шакалы, башки поменьше. Они увидели потенциал людей, величие единого бога, и создали свои поделки, эльфов и гномов, из людей создали. Собственно, По этой причине мы и можем скрещиваться, и даже иметь общих детей. Как бы это ни было отвратительно, но почему это плохо? Девушка искренне недоумевала. Да потому, моя милая, Воль закончил резать и отступил на шаг назад, любуясь вырезанными на теле зверолюдки символами, что из союза человека и представителя другой расы, родится кто угодно, но не человек. Именно поэтому эльфийские боги сделали своих отродий такими манящими и красивыми, чтобы мы спаривались с ними. У башков не так много сил, чтобы создать нечто такое же прекрасное, как это сделал создатель. Эльфы и гномы живут много лет, но их мало, детей у них рождается тоже мало, и со временем они вымрут. А вот плотский союз с людьми позволяет им продолжать свое существование. Сейчас, наверное, самый чистый вид это, как ни странно, дроу, которые меньше всего скрещиваются с другими расами. Впрочем, там тоже не без уродов. Так или иначе, но все расы в Аурхейме, сознательно или нет, живут, чтобы отнять у людей то единственное, что отличает нас от них, умение создавать новую жизнь лучше, чем мы сами. Нас медленно истребляют, потому что нам завидуют. Нас ненавидят, используют в темную, в надежде, что однажды они смогут стать совершеннее, чем мы. И, не скажу, что у них не получается, особенно у вас, зверолюдов, и у эльфов. Остальные как-то больше заняты выживанием традиционными способами. Не понимаю, призналась девушка. Мы ведь не все такие, как вы говорите. Почему вы нас ненавидите? Ну что ты, улыбнулся Воль, проводя по лицу девушки. Я вас люблю. Люблю использовать, как инструменты, которыми вы и были созданы. Я и мой повелитель, на пути восстановления того величия людской расы, которое у нас отняли эльфы своей ложью. Не понимаю, девушка разрыдалась. Я и не надеялся, с грустью улыбнулся Воль. Ты просто глупое дитя, которому не посчастливилось родиться человеком. Твой род был создан, как люди были созданы единым богом, как эльфы и гномы были созданы своими божествами. И вот, после того, как были уничтожены демоны и практики, в Аурхейме, никто и ничто более не создает новую жизнь, богатую магией. Знаешь, почему? Девушка просто плакала. Похоже, она стала догадываться, что так просто ее появление в зале жизни не закончится. Что ж, она права, потому что эльфы, эти длинноухие ублюдки, не рассказали людям главного, вовлекая их в войну против практиков. Воль ожесточился. В отличие от эльфов и гномов, мы, люди, обладали магией теней, той стороной волшебного дара, которая позволяла нам творить совершенное, великое, великолепное. Все в этом мире должно иметь источник. Истребляя демонов и практиков, мы не знали, что источник магии теней – это они. Нас обманули, использовали и, теперь, методично ассимилируют. 10, 20, 30, да хоть 1000 поколений пройдет, и человеческий род исчезнет. Так же, как исчезли древние человеческие маги, а вместе с ними – и их сила. Те семеро, которым поклоняются сейчас люди, это те 7 предателей, 7 людских королей магов, которые заключили союз с эльфами. 7 тварей, которые не видели дальше своего носа и не желали слушать предостережений. Они стали богами и теперь черпают силу в наших молитвах, не отвечая на наши просьбы. Они эгоистичны, и им плевать на то, что происходит. Все называют их святыми, божествами, не зная о том, что эти 7 – это воплощение всех тех смертных грехов, которые самой же церковью и поощряются. В этом мире все прогнило после того, как мы перестали быть великими. Собственный отец избавился от меня, когда понял, что я не являюсь тем наследником, которым он хотел бы меня видеть. Ему не нравилось, что я ненавижу другие расы, как их ненавидели короли задолго до меня. Пусть я и не знал этого тогда, но сама судьба заставляла меня идти ему наперекор. И все для того, чтобы я оказался за штормовым морем, чтобы я столкнулся с реалиями нашего мира, чтобы понял, что произошло и что произойдет. Любящий отец, бывший принц, скривился, даже не поинтересовался, куда пропала вся та свита прислужников и охраны, которую он со мной отправил, пока искал своих бастардов мне на замену. Его больше интересовало то, как бы переспать с эльфийкой и получить от нее потомка, которого он так хочет. И плевать ему было на то, что на троне людей будет сидеть уже не человек. Он был так слеп, что даже не замечал очевидного. Наш род, людской род, дряхлеет. Эльфы и гномы устали ждать, когда мы сдохнем сами, и потихоньку готовиться к тому, чтобы захватить власти наши плодородные земли, чтобы воспитать своих детей. И я не остановлюсь ни перед чем, чтобы вернуть людям то, что они потеряли, а заодно избавлю Аурхейм от всего отродья, наследия последней войны, которая не захочет служить нам, как когда-то служила практикам и демонам. И ты послужишь моей цели, как носительница крупицы магии теней, которую мне не жаль принести в жертву». Девушка уже рыдала навзрыд. Ну, теперь она уже все поняла. Глупый народец, Воль хотел было погладить девушку по щеке, но та попыталась его укусить. Сидели бы тихо, никого не трогали, не лезли бы в людские дела и жизни, существовать бы вам еще не одну сотню лет. Я не истреблю вас всех, только тех, кто будет перечить мне и не согласится быть слугами в моем королевстве. Вы созданы быть грязью, ей и останетесь. Чем больше вас я лично уничтожу, тем больше магии теней станет частью меня. Я начал этот процесс за Штормовым морем, и теперь продолжаю его. Пусть демоны и практики уничтожены, но загробный мир нет. И ты, тебе подобные, послужите мне проводниками в него. А когда стану достаточно могущественным, то подчиню себе Дуар-Мартун, все гиблые земли и все, что осталось от практиков. Власть человечества воцарится над Аурхеймом, отныне и навеки. С этими словами он убрал магический барьер, который отделял пленницу от боли, которую причиняли нанесенные раны. Он не солгал, древняя магия не причиняла ей вреда. Это делал он сам. И сейчас, глядя на кровоточащее тело, истекающее кровью из сотен порезов, Воль негромко читал заклинание. С тихим шипением кипела кровь, струящаяся по желобкам гранитной плиты, распространяя при этом характерный запах. Когда он закончил воззвание, настало время принесения даров. Пусть магический инструмент был разработан не совсем для ритуалов жертвоприношения, а только лишь для разделки темных тварей, созданных магией теней, Воль не сомневался в своем решении.